Органы управления. Последняя тема, которой я желал бы коснуться в моем обзорном докладе, касается управления государством, его высших органов и способов их формирования. Они, разумеется, будут находиться в федеральной столице, однако значение и облик этого города должны существенно измениться. Да и физически он, видимо, должен будет переместиться куда-нибудь ближе к географическому центру страны. Полагаю, придется специально основать новый полис или же совершенно перестроить какой-то ныне существующий населенный пункт. Ясно одно. Перенос столицы из Москвы совершенно необходим. Финансовый центр страны, он же центр прессы, которая всегда тяготеет к денежному фонтану, должен находиться на отдалении от обиталища власти. Для столицы нужно будет выделить особый округ, не входящий ни в одну из автономий, как у американцев существует округ Колумбия. Федеральной столице не нужно становиться центром индустрии, да и вообще не обязательно быть таким уж большим городом. Это место, где государственные мужи и дамы либо обстоятельно принимают стратегические решения, либо экстренно ищут выход из спонтанно возникших критических ситуаций. Вот, собственно, два главных вида работы общенационального руководства. И для первого, и для второго лишние внешние раздражители не полезны. Одной из важных и позитивных особенностей новой России станет многостоличность. Десяток республиканских столиц будет организовывать повседневную жизнь населения. Федеральная столица возьмет на себя роль дирижера, придающего работе этого оркестра слаженность и задающего ему мелодию. Банковской и журнальной столицей может стать Москва. Культурной, подчеркнуто, Петербург. Примечание на полях. Он и Ленинград собирается переименовать, тварь. А кроме того, как мы уже говорили, стране понадобится научная столица, находящаяся в ведении и на попечении центрального правительства. Об этой идее расскажет уважаемый ученый, выступление которого мы все ждем с огромным интересом. Однако возвращаюсь к столице административной, где кроме правительства с его федеральными ведомствами будут находиться суды высшей инстанции и общероссийский парламент. Парламент, очевидно, должен быть двухпалатным. В верхней палате будут равным образом представлены все автономии. Нижняя будет формироваться по избирательным округам, пропорционально населению. Здесь ничего изобретать не нужно, можно взять на вооружение опыт Соединенных Штатов. Однако, что касается избирательной системы, самого слабого места всех демократий, здесь, как мне кажется, есть смысл пойти по экспериментальному пути, который нигде в мире пока не опробован. Слабость демократического избирательного принципа заключается в несправедливости его эгалитаризма. Это неправильно и вредно, когда голос человека мудрого, заслуженного и зрелого абсолютно равен голосу 18-летнего шалопая, асоциального забулдыги или какой-нибудь интеллектуально неразвитой домохозяйки, предпочитающей кандидатов с набриллиантиненным пробором. При подобном положении дел в той же Америке президентами или депутатами часто становятся люди малодостойные, но имеющие довольно денег и ресурсов, чтобы задурить голову массам. Я бы предложил ввести иную электоральную систему, квалификационную, а демократический способ управления заменить меритократическим. Под квалификационной системой я имею в виду то, что избирательное право не должно автоматически предоставляться любому гражданину при достижении совершеннолетия. Ведь не получает же всякий человек, став взрослым, право на вождение автомобиля. А участие в решении судьбы государства, согласитесь, дело куда более важное и сложное. Поэтому я считаю, что достигнув возраста полной ответственности перед законом, человек должен лишь регистрироваться в качестве потенциального избирателя. И после этого он обязательно должен сдать соответствующий экзамен, которому, разумеется, будут готовить в школах. Мы должны быть уверены, что всякий, участвующий в выборах, понимает принципы общежития и имеет хотя бы базовое представление о законах, истории и географии своей страны. Результаты экзамена должны оцениваться по некой системе баллов. Если человек набирает минимально проходной балл, он сможет голосовать лишь на выборах самого нижнего муниципального уровня. Если получена средняя оценка, можно участвовать в выборах республиканского уровня. Для участия в выборах депутатов самого высокого федерального уровня избиратель должен сдать экзамен на отлично. У каждого гражданина должна быть возможность раз в год пройти переэкзаменовку и повысить свой электоральный ранг. И это только половина реформы, которую я предлагаю. Вторая касается упомянутой выше меритократии, то есть власти людей, достойных и заслуженных. Люди не равны друг другу. Мы все отлично это знаем. Подчеркнуто, несмотря на демагогию социалистов. Одни умнее, другие глупее, одни самоотверженнее и дают обществу больше, другие эгоистичны и так далее. Люди должны быть равны на старте своей жизни, то есть должны получать одинаковые шансы на самореализацию, и в хорошо устроенном государстве всякие имущественные, сословные, этнические или географические привилегии недопустимы. Но это не означает, что труженика и бездельника, гения и бездаря следует наделять равными правами на участие в управлении страной. Человека нужно оценивать по заслугам и оказывать ему соответствующее уважение, нужно давать ему стимул для развития. Это касается и электоральных прав. У каждого избирателя должен быть личный электоральный ранг, растущий по мере достижений, или же уменьшающийся при совершении каких-то осуждаемых законом поступков. Повышение уровня образования, военные подвиги и трудовые успехи, получение государственных наград, участие в благотворительности, даже в какой-нибудь добровольной пожарной дружине либо волонтерском движении, одним словом, всякое существенное проявление общественной полезности должно поощряться начислением электоральных баллов. Постойте, возразите вы, но разве это справедливо, что кто-то будет при выборах иметь только один голос, а кто-то, допустим, 7 голосов? Отвечу вопросом на вопрос. А справедливо, когда мнение Мохандаса Ганди весит столько же, сколько мнение пьянчушки, чей голос был куплен за бутылку виски? Хочешь, чтобы твоя роль оценивалась обществом выше? Приноси обществу больше пользы. Принцип электорального ранга, начисляемого в баллах, должен распространяться не только на избирателей, но и на избираемых. Для того, чтобы получить право стать членом муниципального собрания, придется иметь, скажем, минимум 20 баллов. Республиканского – 40, а федерального – все 60. Это, конечно, не даст 100% гарантии, что в высшие органы управления будут попадать исключительно достойнейшие, но сильно затруднит выдвижение разного рода случайных людей и авантюристов. Кстати, если говорить о богатстве, никто не мешает человеку хоть с нулевым электоральным рангом стать миллионером. Однако, если он желает повысить свой балл, пусть щедро вкладывается в благотворительность.